10 августа у бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на территории творческого объединения Мансуде состоялась церемония открытия нового историко-революционного музея творческого объединения Мансуде. Здесь присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам, соответствующие работники коллектив названного объединения и ветераны труда. Участники возложили корзину цветов к статуе Ким Чен Ира во весь рост в центральном зале музея. В новом музее выставлена цветная статуя Ким Чен Ира, фотографии несравненных исполинов, их изречения и указания. А также в хронологическом порядке и по содержанию были экспонированы более 1000 предметов, на которых оставлены следы несравненных исполинов Кореи.